Неделя первая. Учим ребенка распознавать и называть основные эмоции. Понедельник. Начало знакомства с эмоциями. Цель – помочь ребенку осознать свои эмоции и чувства и научиться их называть. Утро. После пробуждения спросите ребенка, какое у тебя настроение? Покажите картинки с лицами, изображающими основные эмоции – радость, грусть, гнев, страх. Попросите выбрать картинку, которая соответствует его настроению, а затем уточните, почему ты так себя чувствуешь? Если ребенок затрудняется ответить, помогите ему. Ты грустный, потому что не выспался? Или ты радостный, потому что сегодня выходной? День. Прочитайте ребенку книгу или посмотрите мультфильм. Обсудите прочитанное или увиденное. Что чувствует герой? Почему он так себя чувствует? Как бы ты поступил на его месте? Вечер. Игра – эмоциональная история. Вместе с ребенком придумайте короткую историю, где герой сталкивается с разными эмоциями. Например, зайчик потерял морковку – грусть. Выдернул другую морковку – радость, но злой волк ее отобрал – гнев. Обсудите историю. Что чувствует зайчик? Как он может успокоиться? Что может ему помочь? Вторник. Я управляю эмоциями. Цель – научить ребенка успокаиваться и правильно, чтобы было комфортно самому ребенку и окружающим его людям, выражать эмоции. Утро. Дыхательное упражнение «Дыхание дракона». Предложите ребенку поиграть в дракона, который умеет выпускать огонь. Представь, что ты дракон. Ты вдыхаешь воздух, а выдыхаешь пламя. Поиграем? Попросите ребенка сесть прямо и сделать глубокий вдох через нос. Затем попросите его медленно выдохнуть воздух через рот, представляя, как будто дракон выпускает пламя. Выдох должен быть длинным и спокойным. Постарайся сделать выдох длинным, как будто ты действительно выпускаешь огонь. Повторите упражнение 3-5 раз. Ты чувствуешь, что стало легче? Огонь уходит, и ты становишься спокойнее и сильнее. Вопросы для обсуждения. Как ты думаешь, что происходит, когда дракон выпускает пламя? Как ты себя чувствуешь после упражнения «Дыхание дракона»? Как ты думаешь, можно ли успокоиться, если так подышать? Если ребенок спокоен, предложите ему представить, что он дракон, который может быть сильным и спокойным. Ты спокойный дракон, который выдыхает и чувствует себя сильным и уверенным. Если ребенок возбужден, напоминайте ему, что упражнение «Дыхание дракона» поможет уменьшить напряжение. Каждый раз, когда ты выдыхаешь, огонь уходит, и ты становишься спокойным и собранным. Это упражнение поможет ребенку научиться управлять своими эмоциями в минуты возбуждения или беспокойства. День. Игра «Рисуем чувства». Вместе с ребенком придумайте, как можно нарисовать чувства – радость, грусть и тревогу. Так радость может быть ярким солнышком или пестрой бабочкой, грусть — дождиком или темной тучкой, а тревога — облачком или волной. Предложите ребенку выбрать одно из этих чувств и нарисовать его. Напомните, что это просто рисунок, и не надо переживать эти эмоции сейчас. Когда рисунок будет готов, предложите ребенку усилить это чувство, если оно позитивное. Например, что можно сделать, чтобы наша радость была ярче? Может, нарисуем радугу или солнышко? Или справиться с нарисованным негативным чувством? Например, как мы можем помочь грустной тучке? Может быть, нарисуем проливной дождь? Тучка поплачет, и ей станет легче. А потом нарисуем над тучкой радугу, чтобы тучке было веселее. Хорошо? Обсудите с ребенком другие способы, как можно выражать чувства и эмоции. Когда ты чувствуешь радость, можно попрыгать, похлопать в ладоши или сказать, что ты очень рад. Если тебе грустно, ты можешь обнять свою игрушку, послушать музыку или поговорить с родителями о том, что тебя волнует. Когда тебе тревожно, ты можешь подышать, как дракон, а потом рассказать о своей тревоге родителям. Вопросы для обсуждения. Как ты думаешь, какие еще чувства и эмоции можно нарисовать? Что ты ощущаешь в теле, когда тебе весело или радостно? Что можно сделать, когда тебе грустно? Что помогает тебе успокоиться, если ты чувствуешь тревогу? Эта игра помогает ребенку осознать свои чувства и управлять ими, не усиливая неприятных эмоций, а наоборот, направляя внимание на положительные. Вечер. Упражнение «Коробка для радости». Возьмите коробку, вместе с ребенком украсьте ее яркими рисунками и наклейками и назовите ее «Коробкой для радости». Пусть ребенок складывает в нее свои рисунки, на которых он выражал свои положительные эмоции. Скажите ребенку: представь, что ты можешь сложить все самые счастливые и веселые дни в эту коробку. Мы будем хранить здесь твои рисунки, на которых ты изобразил свою радость и счастье. Можно также использовать символы радости. Так удачный радостный день можно изобразить каким-либо символом, нарисованным на небольшом листке бумаги. Это может быть солнышко, счастливое лицо, которое состоит из двух точек глаз и улыбки, флажок, цветочек или радуга. Скажите ребенку: твоя коробка будет заполняться радостью. Она всегда будет с нами, чтобы напоминать тебе о том, как здорово бывает, когда ты радуешься или испытываешь счастье. Вопросы для обсуждения. Какие дни ты хочешь положить в коробку для радости? Как ты думаешь, эта коробка может помочь тебе чувствовать себя счастливее? Какие маленькие радости можно добавлять в коробку каждый день? Среда. Эмоции в движении. Цель — показать ребенку, как эмоции связаны с телом. Утро. Игра «Покажи эмоции». Объясните ребенку, что эмоции отражаются в движениях. Предложите ребенку показать эмоции и помогите ему. Радость. Улыбаться, прыгать и хлопать в ладоши. Грусть. Медленно двигаться, опустив плечи. Гнев. Топать ногами и сжимать кулаки. Страх. Обхватить себя за плечи руками. День. Игра «Танцы». Включите музыку, предложите ребенку под нее танцевать и выражать эмоции. Веселая музыка — прыгать и махать руками. Грустная — двигаться, шаркая ногами, опустив голову. Спокойная — кружиться плавно и красиво с высоко поднятой головой. Вечер. Расслабляющий массаж. Перед сном сделайте ребенку легкий массаж. Погладьте спину, плечи, руки. Объясните, что массаж помогает расслабить тело, а вместе с этим уходят напряжение и отрицательные эмоции, такие как страх, гнев, стыд, отвращение, обида. Четверг. Урок эмпатии. Цель — научить ребенка понимать чувства других людей. Утро. Игра «Что ты видишь?». Покажите ребенку картинки с людьми, выражающими разные эмоции. Картинки нетрудно найти в книгах для детей. Вопросы для обсуждения. Как ты думаешь, что чувствует этот человек? Почему он так себя чувствует? День. Доброе дело. Предложите ребенку сделать доброе дело для папы или, например, для бабушки. Нарисовать рисунок и подарить его, сказать добрые слова, обнять, помочь. Вопросы для обсуждения. Как ты думаешь, что почувствует папа, если ты подаришь ему свой рисунок? Как ты думаешь, какие эмоции ты будешь испытывать? Вечер. Прослушивание сказки «Добрые друзья». Прослушайте с ребенком сказку и задайте ему вопросы. Сказка Добрые друзья. В одном лесу жили зверята: зайчонок Вихрик, медвежонок Егор и белочка Рыжуля. Однажды вечером Вихрику было грустно. Он сидел под деревом и вздыхал. «Почему ты грустишь?» — спросил его медвежонок Егор. «Я боюсь темноты. Когда солнце садится, мне становится грустно и страшно», — признался зайчонок. «Давай я расскажу тебе веселую историю, чтобы тебе было не страшно», — предложил медвежонок. И он рассказал зайчонку, как каждую ночь озорные звезды на небе играют в прятки с луной. Зайчонок поднял глаза к небу, улыбнулся, и его грусть со страхом словно растворились. Он сладко потянулся, поблагодарил медвежонка за поддержку, пожелал ему спокойной ночи и отправился спать. На следующий день белочка Рыжуля увидела, что медвежонок Егор сердито топает по лесу, размахивая лапами. «Что случилось, Егор?» — спросила Рыжуля, подбегая к нему. «Никак не могу собрать ельник и хворост для своей берлоги», — проворчал медвежонок. «Давай я помогу тебе», — предложила белочка. Вместе они быстро собрали ельник, хворост и даже мягкий мох для подстилки, и медвежонок обустроил себе берлогу. Так зверята всегда поддерживали друг друга, и в их лесу царили дружба и доброта. Вопросы для обсуждения. Почему зайчонок Вихрик перестал грустить и бояться, когда медвежонок Егор рассказал ему веселую историю? Как медвежонку Егору помогла белочка Рыжуля? Что ты делаешь, когда твои друзья грустят или злятся? Как ты себя чувствуешь, когда тебе помогают? Когда ты последний раз кого-то поддержал? Пятница. Творчество и эмоции. Цель — научить ребенка выражать эмоции через творчество. Утро. Игра «Рисуем эмоции». Попросите ребенка выбрать цвет для каждой эмоции. Например, радость — желтый, грусть — синий, гнев — красный, зависть — фиолетовый. Разделите лист бумаги на 4 части и помогите ребенку нарисовать картинку, где каждой эмоции отведено свое место. День. Игра «Лепим эмоции». Дайте ребенку пластилин и попросите его слепить эмоции в виде образов. Например, грусть в виде слезинки, радость в виде солнца, злость в виде вулкана. Вопросы для обсуждения. Почему мы слепили грусть в виде слезинки? Обрати внимание, на рисунках солнце всегда улыбается. Как ты думаешь, почему? Что можно сделать, чтобы вулкан не извергался? Как можно погасить злость? Вечер. Игра «Выставка эмоций». Разложите на столе рисунки и поделки ребенка за неделю. Дайте ему возможность полюбоваться своим творчеством, а затем задайте вопросы. Какие эмоции ты чаще всего испытывал? Какие эмоции тебе понравились? Какие эмоции тебе не понравились? Какое у тебя сейчас настроение? Какие чувства ты сейчас испытываешь? Суббота. Разговоры об эмоциях. Цель — помочь ребенку лучше понимать эмоции и научиться о них говорить. Утро. Беседа. Задайте ребенку вопросы. Какие эмоции тебе больше всего нравятся? Почему? Какие эмоции тебе не нравятся? Почему? Что ты сейчас чувствуешь? День. Игра «Что делать, если?». Задайте ребенку вопросы. Что делать, если ты злишься? Как можно успокоиться? Что делать, если тебе страшно? Что может тебе помочь не бояться? Что делать, если тебе грустно? Как ты можешь справиться с грустью? Вечер. Семейный разговор. Вопросы для обсуждения. Почему люди плачут? Почему люди смеются? можно ли одновременно быть грустным и радостным. Поддерживайте рассуждения ребенка, задавайте уточняющие вопросы, внимательно слушайте, участвуйте в беседе. Воскресенье. Результаты недели. Цель – закрепить пройденное и похвалить ребенка за старание. Утро. Упражнение «Вспомнить эмоции». Попросите ребенка вспомнить и назвать все эмоции, которые он испытывал на этой неделе. День. Игра «Эмоциональные портреты». Предложите ребенку нарисовать портреты всех членов семьи. Нарисуй, пожалуйста, мой портрет. Нарисуй портрет папы, бабушки и дедушки. Какие эмоции ты чаще всего испытываешь ко мне? Это может быть радость, спокойствие, удивление или что-то еще? Какие эмоции ты чаще всего испытываешь к папе, бабушке и дедушке? Помогите ребенку, приводите примеры. Я часто улыбаюсь, от этого ты чувствуешь радость и спокойствие. Папа бывает строгим, это вызывает чувство уважения. Может быть, когда ты видишь, что папа строгий, ты хочешь стать послушнее? Бабушка всегда заботится о тебе, ты испытываешь к ней чувство благодарности. Дедушка много чего умеет, ты испытываешь к нему чувство восхищения. После того, как ребенок нарисовал все портреты, обсудите их, задайте ребенку следующие вопросы. Почему ты так нарисовал меня, папу, бабушку и дедушку? Что ты чаще всего чувствуешь, радость или восхищение? А как бы ты хотел, чтобы все члены семьи чувствовали себя рядом с тобой? Эта игра помогает детям лучше понимать свои чувства к близким и учит находить позитивные стороны в отношениях. Вечер. Семейный разговор. Поблагодарите ребенка за участие и похвалите его за успехи. Замечательно, что ты умеешь осознать свои эмоции и чувства. Так здорово, что ты легко называешь эмоции и можешь поговорить о них. Ты молодец. Я горжусь тобой.